Здесь не только от него, а от чего-то такого, что в этот миг родилось в вас самих, как бы чуть-чуть независимо от него. То ли какая-то параллельная мысль мелькнула у вас, то ли ваше собственное чувство, родственное тому, что сейчас на сцене, подбросило щепку в костер. И именно от этого своего в вас родилось переживание, можно сказать, удвоенное, и вы оказались особенно увлечены действием. Мне кажется, зрители, грубо говоря, делятся на две категории. Одни прекрасно смотрят и слушают, волнуются и смеются, но как бы не успевают чувствовать и думать параллельно происходящему, или, может быть, встречно ему. И тогда эмоциональная волна, идущая от них на сцену, гораздо меньше. Эти зрители чувствуют настолько, насколько дает им пищу тот или иной материал. В их сердце как бы не умещается некое смежное настроение, которое что-то прибавляет к простому обыкновенному восприятию. Или это смежное настроение напротив, лишь тормозящего свойства. Кто-то как бы идет вровень с чувством сцены, а кто-то опережает его или безнадежно опаздывает. Я не скажу, что эти различные группы всегда стабильны. Напротив, люди в зале внутренне как бы кочуют из группы в группу в зависимости, конечно, от самого спектакля, но и от них самих. От того, чего сами живут в этот день, в этот час, в этот раз кому-то что-то запало в сердце, другому же нет. И это совсем не затем говорю, чтобы осудить одну из групп, просто я констатирую факт, что это расслоение зрительного зала почти неизбежно. Утром я пришел в театр, и голова моя была полна идей. Я ручаюсь, что это были хорошие идеи, но их, во всяком случае, было немало. Мы репетировали современную пьесу, она казалась схематичной, и нужно было найти какой-то хитрый ключ, чтобы вытащить все содержание. До этого дня такой ход не давался. Но вот однажды вечером я что-то, казалось, придумал, теперь нужно было все это лишь донести до актеров. Должен сказать, что приходить с идеями часто бывает труднее, чем приходить пустым. Тогда идешь себе спокойно, тебя не волнуют возможные репетиционные барьеры, тебе не кажется, что день предстоит короткий, и ты не успеешь сделать то, что задумал. Это очень неприятное чувство. Нести что-то и знать заранее, что будут препятствия, что, может быть, кто-то будет болен, другой опоздает, а третий явится не в настроении. Где-то станет шуметь посторонний, а время уже подойдет к концу. Иногда начинает казаться, что лучше приходить пустым, как это часто, кстати, делают артисты. Какая вольготность в их приходе утром в театр. Их не тянет груз, который нужно сбросить точно в положенном месте. Они сидят, болтают и ждут, когда им кто-то сделает сцену. Впрочем, конечно, есть и другие артисты. Эту фразу я написал уже как бы ради страховки, вдруг обидится кто-нибудь. Так вот, я шел в это утро в театр со своими идеями. В гардеробе было много народу, в том числе и один мой хороший знакомый, пришедший просто меня повидать. Он пришел рассказать, что где-то в поездке с ним вместе находился один человек, бывший на премьере «Вишневого сада». Суть его оценки спектакля заключалось вот в чем. Режиссер, говорил он, построил на сцене кладбище и намекает этим как бы на то, что тонкие чувства все уже умерли, а в наше время остались лишь грубые чувства. Наша эпоха осталась как бы без тонких чувств. Это поклеп на эпоху. Смешно, конечно, но я расстроился страшно. Утром вообще не следует отвлекаться на что-то, не относящееся к работе. Наверняка полчаса работы вылетит вон. Но люди часто именно до репетиции спешат тебя чем-то расстроить. Приходишь и слышишь голос девушки.